Глава первая. Три дня я просидел на жирном заду. Вернее сказать, мой зад был водружен на невысокий топчан, сколоченный из крепких досок и покрытый персидским красным ковром, доставшимся мне путем долгих упражнений в величайшем искусстве бартера. Причем я не хотел заполучить именно ковер, я лишь согласился обменять его на ствол от винтовки Мосина и три пистолетных патрона. Ковер был здоровый, но достаточно большой, очень толстый, крепкий, красивый. В общем, моя вторая половина, Леся, весьма застенчивая и спокойная в обычной жизни, здесь резко встала на дыбы и, обняв скрученный в рулон ковер, решительно воспротивилась его последующему обмену на компьютерный допотопный хард и две электрические лампочки накаливания. В общем, на этом мой бартер закончился. Это его часть. А моя большая семья обзавелась ковром, который тут же хорошенько почистили и накрыли им топчан, стоявший под деревом на нашем участке. Сверху набросали подушек, приобретенных нами различными путями. Добавили две звериные шкуры, шерстяное одеяло, шерстяной же плащ. И топчан превратился в шикарную огромную кровать, тут же названную Лесей детской. Посему сидеть на топчане мне разрешалось только в светлое время суток, а к вечеру, сразу после ужина, сюда забирались все шесть наших детей и завороженно слушали мои истории, которые я выуживал из памяти или же придумывал на ходу. После чего Леся желала всем спокойной ночи, укрывала засыпающих ребятишек одеялами и шкурами, а затем мы с ней уходили в нашу спальню, расположенную чуть поодаль и представляющую собой навес с шиферной крышей и тремя стенами из уложенных аккуратно камней, кирпичей и досок. Все временно, но очень прочно и надежно. Четвертой стены не было, пока что. Однако внутри имелся дубовый шкаф, вмещающий в себя скудные наши семейные одеяния, а также хорошая лежанка, легко принимающая и Лесю, и мою жирную тушу. Да, у меня теперь аж шесть детей, я многодетный отец и смотрю на мир теперь иначе. Я гляжу через призму озабоченности и легкого испуга. Я постоянно размышляю о том, где мне достать носки и обувь для босоногих пацанов и как бы уговорить соседа сплести еще соломенных шляп для девчонок. Ну и жене шляпа новая не помешает. А про питание? Нет, нам помогают, ведь у нас много детей, паёк получаем ежедневно. Но ведь я мужик, должен и сам доставать съестное. Тем более, что Леся намеревается забрать к нам еще двух детишек, чему я совсем не противлюсь. Народу в нашем зарождающемся поселении много, но большинство шарахаются от детей, как от чумы. Грустно, но здесь детишки воспринимаются как гири на ногах, как мертвый груз. И мало кто хочет взваливать на себя столь тяжелую ношу добровольно, несмотря на поддержку руководства. Мы из тех, кто этому только рад. Раньше, в том мире, я никогда и ни о ком не заботился. Сейчас же пытаюсь наверстать. И делаю это с радостью. Но я отвлекся. Я сижу на топчане второй день. Чем я занимаюсь? О, путем распространения слухов и сплетен через соседей и прохожих я объявил о начале великой миновой торговли. Это было именно три дня назад. С самого раннего утра и до наступления сумерек я занимался обменом имевшегося у меня разнообразного хлама на точно такой же хлам. Я менял и с выгодой, и с убытком. Соглашался на странные варианты. Так я легко отдал три из шести имевшихся у меня пальчиковых батарей за большой котел с двумя толстыми ушками. Хотя батарейки у нас ценились куда дороже кухонной утвари. Почему я так глупо поступил? Ответ прост. Ради семьи. Я соглашался на обмен только в том случае, если получал предмет, нужный Лесе. Посуда, вилки и ложки, котелки и кружки — кухонный стол, балансирующий на трех ножках, четвертую мне поставил знакомый, получивший в уплату пару мелких предметов. Я соглашался отдать тот или иной предмет как плату за работу, и поэтому у нас появился десяток новых грядок, добавившееся к пяти уже имевшимся. Появился топчан для детей, появились одеяла и подушки. Часть я выменял, часть отдали для пацанят и девчат. Потом появились еще дети, и нам построили навес, построили сообща, все вместе. Только я не участвовал. Но меня никто не попрекал, так как люди и представители прочих рас понимали, что вскоре я отбываю прочь. Поэтому я увлеченно знакомился с новыми людьми, выменивал у них что-то на что-то, расспрашивал о том и о сём, перекрикивался с нашим автомехаником, колдующим над моей техникой и пытающимся сделать из нескольких обычных штук одну необычную штуковину. Мой кеттенкрат, мой разбитый к чертям Порше, четыре больших колеса и один мятый-перемятый кузов — все это я отдал Владу. А тот принялся колдовать. Причем колдовал он не бесплатно. Я пообещал отдать ему половину добычи, связанной с автомеханикой, из того, что найду в следующей вылазке, которая начнется прямо сейчас. Что-что? Почему мой Порше, мой великолепный образчик классики автопрома, вдруг оказался разбит в хлам? Даже и говорить об этом не хочу, но злоба душит. Два дня я просидел на топчине и успел не только наменять всякого полезного для семьи, но и узнать кое-какую инфу от пяти новоприбывших переселенцев в ковчег, добравшихся до нас прошлым днем. Они дали мне наводку на кое-что интересное. Я уже успел предупредить Артема, моего верного помощника, мгновенно воссиявшего аки миниатюрное солнышко и ринувшегося собираться. Артем мечтал стать боевым волшебником, теперь же был искателем, что вдохновляло его еще сильнее. Третьим в моей крохотной команде был Туффи, один из новеньких, седой мужичонка-эльф со странными вислыми ушами, тощей шеей и чересчур широкими плечами. Еще одна жертва дурных поигрушек с конструктором персонажей. Туффи был смешлив и смекалист. Последнее качество быстро позволило ему понять, что профессия искателя обладает одним несомненным достоинством. Можно найти что-то очень стоящее. Подобрав под себя ноги, я поднялся, шагнул тяжело на землю, закинул на плечо рюкзак, поправил висящий на груди дробовик и взглянул на хлопочущую у дымящегося очага Лесю. «Так рано?» — на меня уставился тревожный взор. «Раньше уйдем, раньше придем», — ответил я. «Прощаться не станем». «Жирчик, ты осторожно там», — умоляюще попросила девушка, и я успокаивающе улыбнулся. «Геройствовать не будем, далеко не уйдем, да и не захотим, страшно ведь». Два дня покоя завершились. Ночь я провел в объятиях Леси, утро встретил за чашкой рыбного бульона, дождался момента, когда увидел вышедшего из своей палатки Влада, а теперь потопал к нему, одновременно выглядывая Туффи, Артема и Милу. Девушка-снайпер была нашим сопровождением, крутой охранницей. Времена нынче неспокойные, рисковать лишний раз не хотелось, поэтому я с огромным трудом выцарпал Милу из городской бригады защиты. Ей все равно не разрешали стрелять из винтовки, дабы не тратить драгоценные патроны. Подходящих к нам слишком близко монстров убивали вручную и магией. Патроны тратить не позволяли. А что делать? Боеприпасов у нас с Гулькин нос. Я сам трижды в день отбрыкивался от вечных просьб. «Задари патрончик!» Дробовики в городе уже у троих, а патронов нет. «Дядь Жир, утро доброе!» «И тебе, Арт, готов?» «Да». «Ну и отлично, пошли». «Сейчас, я только передам Лесе семена». «Я у Влада». «Хорошо», — крикнул подросток, направляясь к очагу и Лесе. «А Влад успел?» «Вроде бы да». «Успел, успел», — ворчливо заметил подошедший Туффи, держа ладони на рукоятях топорика и короткой кирки, заткнутых за пояс его старой ватной куртки. «Я вчера уже бегал поглядеть. Зверь получился». «Ну и отлично», — улыбнулся я, радуясь, что наш автомеханик уложился в срок. Откладывать вылазку не хотелось. Дед Федор и так уже ворчал. «А что делать? У меня 6 детей и жена. Скоро будет 8 детей. Кто, кроме меня, позаботится о семье? У Леси и так забот полон рот. Еду готовить, за маленькими приглядывать, одежду шить, грядки плевать. Ох. Влад встретил нас широкой улыбкой, стоя рядом с самым настоящим механическим монстром, им же и порожденным. «Вот это и есть моя новая игрушка!» «Класс, да?» «Да, протянул я, впечатляет!» «Еще как!» — поддакнул Туфи. «Супер!» — завопил восторженно Артем. «Супер, дядь Жир! Можно мне? Я поведу!» «Хорошо, легко передал я эту честь подростку, зная, как он фанатеет от подобных штук. Поведешь?» «Да...» Зрелище внушало. Влад забрал у меня Порше, Кеттенкрат, кузов, колеса. Добавил кое-что от себя, после чего взял и соединил всю технику в одно целое. Как все это выглядело? Ну, спереди гусеница от Кеттенкрада. Сзади треугольной широкой основой из сваренных труб установлены колеса. Два двигателя, спарены вместе, судя по всему, каким-то мистическим образом, так как я мало разбирался в подобных деталях. Колеса высокие, зубастые, шипастые, толстые и внушающие уважение. Их раскручивает мотор отканувшего в лету фургона, добытого механиком самостоятельно. Между колесами и сразу перед задним двигателем установлено в ряд 4 автомобильных кресла. Ширина основы позволяет. Спереди еще 2 кресла для водителя и впереди сидящего штурмана или просто помощника-собеседника. Руль большой. Чересчур большое ярко-красное рулевое колесо буквально доминирует. Сейчас за него схватился восторженно орущий Артем, успевший занять кресло водителя. По бокам и сверху частая решетка из труб. Поверх них натянута металлическая сетка. Имеется решетчатая дверка, несколько окошек-бойниц. От пуль подобная обшивка не защитит, а вот от прыжка какого-нибудь монстра запросто прикроет. В общем, треугольной формы машина стояла на 2 колесах одной гусеницы и внешне походила на птичью клетку с красным рулем. Просто превосходно. Сзади стоящий на 4 колесах от Porsche более чем просторный прицеп, запросто могущий вместить в себя легковую машину. Позади прицепа на специальной основе установлено еще одно кресло с наполовину обрезанной спинкой, смотрящее не вперед, а назад. Это уже по моей просьбе. Работа у нас опасная, надо во все стороны поглядывать, а назад так тем более. «Как ты вообще умудрился все это соединить?» — с нескрываемым интересом осведомился я у Влада. Автомеханик сжал и разжал свою удивительную механическую руку, усмехнулся коротко и ответил вопросом на вопрос. «Так нравится или нет?» «Если на ходу и мощность позволяет, то я просто в восторге», — не стал скрывать я восхищение. «На ходу. Ночью прокатился 200 метров, оттащил к будущей площади 3 бетонные плиты, каждая под тонну весом, а машина их вес будто и не заметила. Основные испытания уже тебе проводить». «Понял. Спасибо». «Наш договор в силе?» «Капитализм рулит в силе. Тебе чего желательно? Двигатели разные там, болты, гайки, цепи и ремни?» «Мне всего. У меня из запасов, считай, ничего не осталось. Если достанешь железок разных, я тебе сюда и скотосбрасыватель установлю нормальный. Потом и листовую обшивку можно». «Хорошо, по прибытию и займемся. Ну, с Богом!» «Арт, заводи!» «Ес! Погнали!» Машина взревела необычно, 2 голосами сразу, 2 двигателями. Изрыгнула двойной дым, шевельнула нетерпеливо задними колесами. «Ух ты ж, как копытами стучит!» — дребезжащий засмеялся Туфи, подошедший к прицепу и занявший заднее кресло. «Смотри, не вывались!» — крикнул я ему и, махнув Владу, забрался внутрь, прикрыв за собой сетчатую дверь. Уселся не рядом с Артом, а позади него, на одно из 4 кресел. Специально так сел, чтобы предоставить подростку больше самостоятельности. «Пора воспитывать молодое поколение. На них у нас вся надежда, им все доверие». Созданный автомехаником механический монстр тронулся с места рывком, эдаким взбрыком, но покатил дальше вполне мягко, моторы уверенно рычали. Артем держался за руль обеими руками, пристально смотря перед собой. Откинувшись на спинку кресла, я бдительно поглядывал по сторонам, с самого начала настраиваясь на рабочий лад. Когда мы преодолели 400 метров, может, чуть больше, я встал, отворил дверь, в салон грациозно запрыгнула гибкая женская фигурка. А вот и Мила, наш главный калибр в предстоящем вояже искателей. Короткие шорты, сумка на поясе, серая майка, рюкзак и винтовка за плечами, волосы собраны в конский хвост, выражение лица спокойное. Глаз-имплантат смотрит на всех с легким презрением. Да, Мила в добром здравии. Утро доброе. И тебе. Мила, машина-зверь, да? Артем все не мог унять восторг. Нормальная. Кивнула Мила и тут же распахнула глаза, заметив на моей ладони два поблескивающих предмета. Быстрое движение, и девушка сцапала подарок, мгновенно спрятав добычу в поясную брезентовую сумку. Еще бы она не торопилась. Я протянул ей два винтовочных патрона, до которых Мила охоча столь же сильно, как дети охочат до леденцов. «Откуда? Есть еще?» «Нет», — с сожалением вздохнул я, — «но, может, получится найти сегодня боеприпасов?» «Если что, я заберу». «Дед Федор нам головы поотрывает», — воспротивился я. «Арсенал формировать же надо из чего-то». «Хотя бы часть, каждый второй патрон к винтовке мне, ну и немного пистолетных. Жирик, ну мы же свои люди». «Началось», — вздохнул я. «Коррупция достала нас и в цифре». «Уж лучше мне, чем кому-то», — заявила Мила, усаживаясь рядом с Артемом и вновь доставая из сумки патроны, а также небольшую тряпочку, принимаясь полировать боеприпасы. «Новенькие каждый день прибывают. Сегодня засветло четверо пришло. Все здоровые мужики. Один так вообще типичный представитель мужиков. Здоровенный, мускулистый до жути, с кольцом в носу и рогами на макушке. Бывшим военным оказался. Так дед Федор ему сразу же пистолет отдал и 6 патронов к нему. Пф, мне рога надо отрастить и кольцо в нос вставить, чтобы мне тоже пистолет дали». «У тебя ведь есть оружие», — заметил я, глядя сквозь сетчатую обшивку, как мимо тянутся нарезанные для жителей участки. «Мало, мало!» «А мужик с кольцом в носу, что-то я не понял». «Минотавр, кто же еще?» «А листами из сводов они поделились?» «Угу, причем без вопросов. Только один что-то начал было бухтеть, но Федор ему сразу на дверь указал. И тот притих. Бывший адвокат, видно, по привычке возражал. А у самого в своде всего 1/4 листика с обрывком рецепта по приготовлению омлета из куриных яиц. Тоже мне стратегическая информация. У остальных не лучше. Как нарезать резьбу на заготовке болта, как высечь огонь с помощью кремня, как выглядит королевская вишня. Ну, хоть рисунок красивый. Тебе скинуть листы?» «Ага. Уж от информации я никогда не отказывался, поэтому шустро поднял зад из кресла и, добравшись до Милы, сбросил к себе накопленную ею информацию. Просматривать пока не стал, разве что взглянул на рисунок цветущей королевской вишни. На самом деле красиво. «Дядь Жир, там машут!» Взглянув вперед, я узрел две фигуры, стоящие на обочине еще толком не сформированной дороги. Тут и улицы-то нет, одни лишь наметки. «Притормози-ка». «Есть!» Заскрежетав траком, машина подняла облачко пыли и остановилась. Я вопросительно уставился на малознакомых мне персон. Подросток и молодой парень. Одному на вид 16, другому чуть за 20. Оба люди, причем с нормальной внешностью, без малейших аномалий. Лица серьезные, за спинами у них шесты, дубинки, сумки. Сами одеты практически одинаково. В грубо сшитые шорты, на ногах тряпичные обмотки, на шеях серые платки, свисающие на грудь, как чересчур большие пионерские галстуки. «Охотники мы», — представился самый взрослый. «Я Олег, он Штефан. Позавчера к вам прибились». «Чем могу, ребят?» «Возьмите с собой», — прямо попросил Олег. «Не за так. Мы собираем и охотимся, а как доставим все назад, десятая часть вам». «Хм, в прицепе места маловато», — заметил я, уронив руку на плечо встрепенувшегося было Артема. «Давайте так. Каждому из нас по 5% от общей добычи. Всего 20%. Что скажете, братья-охотники, справедливо?» «Более чем», — широко улыбнулся Олег. «Мы были готовы и больше дать». «Забирайтесь». Вскоре пассажиры уселись рядом со мной, отчего я невольно почувствовал себя сидящим в пассажирском самолете. Еще бы стюардессу миловидную, и будет вообще идеально. Мила на стюардессу мало тянула, с ее-то серьезным лицом и глазом-имплантом вкупе с плотно сжатыми губами. Она больше на хирурга походила. Хотя, не дай боже, очнуться на операционном столе и увидеть ее лицо над собой. Навехонькая наша гибридная машина-монстр покинула территорию и двинулась по остаткам старой асфальтной дороги к едва различимым вдали холмам. Расстояние не слишком большое, 15, может, 18. Меня навела на это место еще одна новенькая прибывшая, появившаяся в ковчеге на небольшом пятачке между тесно стоящими холмами. Место ее второго рождения походило на какие-то промышленные развалины. Несколько стоящих рядом одноэтажных и двухэтажных зданий, образующих квадрат, с остатками подъездных дорожек, с упавшими металлическими воротами и еще какой-то мелочевкой из построек. Что там такое? Да кто же его знает? Но само наличие развалин давало надежду на солидный урожай всякой ржавой, сломанной, рваной и грязной мелочевки. Зачем нам весь перечисленный хлам? Так на нем и стоим. Супермаркетов тут нет и пока не предвидится. Банального магазина и того пока не сыскать. Хотя дед Федор начал работать в этом направлении. Почему я попросту не выбрал ближайшую к нам ложбину с многочисленными признаками, обещающими маломальскую удачу? Веских причин море. Самое главное, вначале надо успеть хапнуть то, что лежит на поверхности. Если за дальним камнем валяется припорошенный пылью автомат Калашникова, то я лучше сделаю пару лишних шагов и подниму его, но не стану, как полный дурак, бурить 5-метровую скважину рядом с домом в попытке накопать чего-нибудь интересного. Сначала берем то, что надо просто поднять. Затем берем то, что взять тяжелее. Еще нам надо расширять территории. Нам необходимо больше знать об окружающей нас местности. Где что находится? Далеко ли? Легко ли добраться? А машины пройдут? Нет. А гусеничная техника? Тоже нет. Тогда ножками только. Еще нам надо находить новых переселенцев. Как можно больше новых людей. Для этого надо заявить о себе четко и громко. «Хе-хей, вот мы где!» Большая и серьезная община, прочно стоящая на ногах, обладающая структурой власти, организованная, с грандиозными целями и прочим. Как это сделать? А вот так вот на первое время. Как можно чаще шарахаться по округе, громко и солидно рыкать мотором, весело смеяться и выглядеть не бандитскими отморозками, а людьми, занимающимися нужным делом. Следующий пункт. Нам надо заявить права на эту территорию. Пусть и зыбкие, но права. Кто может с нами конкурировать? А такая же вот, как мы, небольшая община, ранее нами незамеченная. А затем они, как и мы, наберут людей, станут расширяться, и возникнет жесткий конфликт интересов. Мы люди, мы всегда найдем, из-за чего нам подраться. Короче говоря, причин у нас было много, и я старательно отрабатывал не только хлеб искателя, но заодно выполнял разведку боевую, промышленную, искал ресурсы, монстров, проблемы и прочие сюрпризы, обильно разбросанные и спрятанные в мире ковчега. Машина накренилась, взобралась на пригорок, вздрогнула и качнулась, как гусыня. Я отвлекся, укоризненно взглянул на спину Арта, явно специально направившего технику на возвышенность. Посмотреть захотелось чертенку на возможности монстра. Что ж, хоть и лишняя трата топлива, но возможности техники надо знать, поэтому я ничего не сказал. Я доверяю своему помощнику. Он работящий, усерден, все его помыслы направлены на нужные дела, поэтому легкая авантюрность простительна. Но с мысли меня сей вираж сбил, и я решил осмотреться. Нападения не боялся, Мила была на стороже. Да и Туфи сидел на заднем кресле в прицепе, поглядывал по сторонам. А ведь мужичонка в наибольшей сейчас опасности. Надо будет попросить Влада соорудить защитную клетку вокруг заднего наблюдательного пункта и, пожалуй, добавить туда еще одно кресло. Пусть сзади сидят двое, все спокойнее будет. Мимо нас медленно проплывала знакомая местность, ставшая почти родной. Зеленая равнина с легкой холмистостью тянулась вплоть до глубокого океана. Этакая гигантская детская площадка для новорожденных людишек, зажатая между океаном и горным хребтом. Для нас в самый раз. Хотя вот появившиеся монстры меня, конечно, нервировали. Один такой как раз медленно шагал мимо нас. Травоядная туша с черепашьим панцирем, змеиной длинной головой с тупой меланхоличной мордой. Ноги, как у слона, хвост тянулся сзади еще метров на шесть, тоже змеиный, но расплющенный слегка и утыканный целой колонией ракушечных созданий, то и дело вылетающих из своих домиков на поиски пропитания. Двухэтажная громадина жует деревья, как солому, а ее хвостовые приживалы ядовитые и плотоядные. Хозяйку свою защищают изо всех сил. Умрет она, умрут и они. В общем, мимо нас тащился здоровенный живой улей, только вместо пчел в нем жили научившиеся летать устрицы, обзаведшиеся мерзкими стрекозиными крыльями и зубастой пастью. Ужасно. Летающий комок мяса с зубами. Мрак. И таких вот ульев, как мы их называли, вокруг нас целая уйма, не меньше двух десятков громадин, шарахающихся туда-сюда и методично уничтожающих леса. Вчера воины убили одну такую тварь, и лишь чудом все остались живы. Обезумевшие от ярости ядовитые приживалы искусали многих. Спасли положение 5 бутылок с коктейлем Молотова. И теперь все поселение обеспечено 7-8 тоннами жестковатого белесого мяса, вполне съедобного. Все ели от пуза. У всех запасец имеется. В том числе и у меня с Лесей висит бечевочка с пластинками тонко нарезанного мясца. А вон акула в кустах. Из грозы морей, превратившаяся в едва-едва выживающую зубастую и ползучую уродину, жалобно бьющую деформированным хвостом по траве. Как-то живут, очень сильны, но медлительны. Неудачный гибрид, порожденный радиацией. «Мясо акулы суперское», — заметил осторожно один из охотников, как бы тонко намекая. «Шестами ее не забьете», — ответил я, качнув головой. «А если в пасти из дробовика пальнуть? А, командир?» — второй подал голос. «Патронов мало, ребят». Я лучше выстрелю в пасть какому-нибудь ублюдку-злыдню, чем проползающей мимо акуле. — Тоже верно, — вздохнул Олег. — А ты какого уровня, если не секрет? — Не секрет. Нулевой. — Да ладно. — Не шучу, а сам? — Я 10-го. Стараюсь расти как можно быстрее, все больше шансов уцелеть в потасовке с монстром и не умереть. — Верно мыслишь. Оп! Арт! Стоп, машина! — Ок! Водитель среагировал быстро, но не резко, поэтому машина остановилась мягко, и я легко устоял на ногах, когда шагнул к дверце, ведущей прочь из салона. Не обращая внимания на взгляды спутников, спрыгнул на землю, раздвигая стебли клевера, отошел на несколько шагов дальше и здесь застыл, внимательно сканируя землю. Прикинул все варианты и удовлетворенно кивнул. «Это точно могилы». У моих ног на расстоянии метра друг от друга виднелись 3 возвышенности. Хотя, какие там возвышенности? Просто 3 оплывших и густо заросших продолговатых холмика. И на каждом холмике лежит по достаточно большому камню. Вздохнув, я широко перекрестился, мысленно попросил прощения. Может и глупо, но как-то так получилось, что в ненастоящем мире я становлюсь по-настоящему верующим. Затем развернулся к машине и скомандовал: «Остановка! Арт, хватай лопаты и ко мне! Мил, приглядывай за нами, лады?» «Сделаю». «Ну, а охотники могут охотиться. «Вон бежит птичка», — указал я пальцем на шустро перебирающую лапками птицу с серым оперением. «А вон вороны летят». «Мужики, извиняйте, но на часик здесь притормозим, а то вдруг на обратном пути не найдем могилок». «Да ничего страшного», — махнул рукой Олег, уже успевший выбраться наружу. «Тут везде можно добычи набрать, если руки не кривые». «Отлично», — кивнул я, принимая от подоспевшего помощника лопату. «Если найдем что-нибудь серьезное, вернемся назад, оставим добычу, пообедаем дома как люди нормальные. Если что, обедаем у меня». «Спасибо». «Какой начинаем?» «Пойдем по порядку с краю», — ответил я и с кратким хеканьем вонзил короткую самодельную лопату в землю. Рядом приступил к делу Туфи. У него в руках такой же инструмент. Влад опять же смастерил по нашей просьбе. «Я все еще должен за инструмент. Не раздолжился пока. Мог бы и так взять, типа для работы ведь нужен, а не для меня лично. Но решил честно отдать за лопаты что-нибудь хорошее. Из будущих трофеев». Могилки копались легко. Очень легко. Первая оказалась глубиной чуть больше метра и принесла нам мужской скелет в камуфляжном тряпье, держащий в руках странного вида топор с короткой рукоятью и зубастым лезвием. На поясе кобура с пистолетом, рассыпавшимся в прах, но оставившим после себя 4 позеленевших патрона и пару деталей. Патроны я тут же отдал засиявшей Миле. Что делать? За крышу надо платить, то бишь за защиту. Пока мы копали могилу, девушка успела отогнать от нас чересчур наглую морскую звезду размером с небольшую свинью. Чего этим гадам морским не сидится в родной стихии? Вторая могилка в глубину оказалась такой же и подарила нам еще один скелет, но на этот раз вооруженный чисто холодным оружием. Громаднейший меч с лезвием в 1.5 метра. Ну и кинжал валялся в земле. Меч я дотащил до прицепа, кинжал отдал Арту. Ну и третья могилка была нами аккуратно вскрыта и обследована с тщательностью. Кроме костей не нашлось ничего интересного, если не считать серебряную табакерку и часы-луковицу. Ладно, часы я забрал себе, я все же не бессеребренник. Табакерку вручил Туфи, чему тот обрадовался несказанно. На этом наши археологические изыскания завершились. Арт с Туфи забросали землей вскрытые нами захоронения. Мозг хоть и понимает, что могилы не настоящие, но все же нехорошо оставлять их открытыми. Чего костям под дождем мокнуть? Пусть в земле лежат. Я вернулся к машине несколько раздосадованный. Из реальной добычи 3 патрона и пара пистолетных деталей. Меч классный, часы прикольные, но толку-то? Хорошо, хоть немного времени убили. И тут состоялось триумфальное возвращение 2 охотников, посрамивших меня как искателя. Олег и Штефан притащили кучу мяса, яиц и дров. А к ним вдобавок добыли 3 автомобильных покрышки, от грузовика солидного, если судить по размерам. Покачав головой, я помог загрузить добычу в прицеп, после чего наша бравая команда засела в салоне и продолжила путь, двигаясь к старым развалинам, до которых осталось всего ничего.